Ирина Измайлова, «Собор», предисловие. Вы держите в руках книгу об Огюсте Монферране, 1786-1858. Творчество этого выдающегося архитектора знаменует собой целую эпоху в развитии русской архитектуры и градостроительства. Монферран – зодчий наивысшей стадии развития классицизма, называемого нередко русским ампиром. Он же наиболее значительная фигура эпохи позднего классицизма и первый архитектор эклектики, провозгласивший свободный выбор архитектурных стилей всех времен и народов. Его учеником был крупнейший архитектор периода эклектики, Андрей Иванович Штекеншнейдер. Наиболее значительные произведения Монферрана широко известны. Это Александровская колонна, или Александрийский столб, и Исаакиевский собор, проектированию и строительству которого архитектор отдал большую часть своей жизни, 40 с лишним лет. Поэтому не случайно автор книги Ирина Александровна Измайлова дала своему роману заглавие «Собор». Но, как узнает читатель из этого увлекательного художественного произведения, Монферран разработал большое количество проектов, многие из которых были осуществлены. Помимо жилых домов в Петербурге и его окрестностях, ему принадлежат постройки грандиозного ансамбля Нижегородской или Макарьевской ярмарки, здания, манежа в Москве и многие другие. Не все сохранилось до наших дней, но даже то, что мы можем видеть сегодня, позволяет отнести Монферрана к наиболее выдающимся зодчим не только в русской, но и в мировой архитектуре. Уже при жизни Монферран получил мировое признание. Помимо русских орденов СВ, Владимира и СВ, Анны, он был награжден французскими, прусскими и шведскими орденами. В частности, он дважды был удостоен высшей награды Франции, ордена почетного легиона, случай чрезвычайно редкий в истории. Римская академия СВ, Луки и Флорентийская избрали его своим почетным членом, а в 1842 году при посещении архитектором Лондона ему был вручен диплом почетного члена и члена-корреспондента Королевского института британских архитекторов. Об Огюсте Монферране написана масса статей и монографических исследований. Большинство из них носит научный характер и практически неизвестно широкому кругу читателей. Наиболее значительные публикации прошлых лет давно устарели, так как написаны с позиции вульгарной социологии и нередко построены на недостоверных фактах. В 1986 году к 200-летию со дня рождения Монферрана в Ленинграде и Москве были устроены выставки графических произведений архитектора, многие из которых экспонировались впервые. Обширные документальные материалы позволили переосмыслить творчество Монферрана и отвести ему достойное место в русской и мировой архитектуре. В свете последних научных изысканий и открытий очень своевременно родился роман Ирины Александровны Измайловой. Появление художественного произведения о Монферране обосновано еще и тем, что биография этого архитектора, как никакого другого, насыщена романтическими событиями, начиная с момента его рождения в захолустном предместье Парижа. Монферран окончил специальную школу архитектуры, так при Наполеоне называлась бывшая Королевская академия архитектуры. Его учеба и начало самостоятельной деятельности неоднократно прерывались наполеоновскими походами, в которых будущий знаменитый архитектор принимал самое деятельное участие. Недаром в 1813 году за проявленное мужество в битве при Арно-1 он был награжден первым орденом почетного легиона. Вместе с тем ревностная служба в рядах наполеоновских войск не помешала Монферрану через три года стать придворным архитектором Александра I, противника Наполеона, а еще через 15 лет воздвигнуть Александровскую колонну в честь победы русских войск, против которых он сам когда-то сражался. Не менее фантастическим явилось стремительное продвижение Монферрана по службе и внезапное его падение в связи с, казалось бы, уничтожающей критикой первого утвержденного проекта Исаакиевского собора соотечественником зодчего, архитектором А. Мадюи, а затем еще более головокружительный взлет после утверждения переработанного варианта. Все это превосходно описано в романе И. А. Измайловой. К тому же с событиями творческой жизни Монферрана в романе очень умело переплетена не менее романтическая любовная история, не лишенная в своей основе документальной достоверности. Книга И. А. Измайловой по сравнению с некоторыми произведениями авторов, пишущих на исторические темы, дает правдивую картину жизни и творчества одного из самых значительных архитекторов прошлого. Любое художественное произведение предполагает определенную долю авторского вымысла, но Ирине Александровне не изменяет чувство меры, оберегающее ее от искажения сути исторической правды. Основное действие романа разворачивается вокруг проектирования и строительства Исаакиевского собора. Необычная история его сооружения, сопряженная с большими техническими трудностями, с применением передовых по тому времени конструкций и новой технологии, заслуживает подробного освещения. Ирине Александровне Измайловой удалось превратить сухие архивные документы и протоколы заседаний комиссии построения Исаакиевского собора в увлекательный роман, насыщенный человеческими чувствами и переживаниями оживших на его страницах героев. Она сумела ярко и образно показать, как Монферрану приходилось постоянно преодолевать невероятные трудности, связанные с проектированием и с заготовкой материалов, а также со строительством. Правдиво показаны условия работ на строительной площадке, нередко имевшие следствием увечья и гибель работных людей. Некоторым читателям может показаться несколько идеализированным образ главного героя. Но Монферран действительно отличался добротой, хотя по натуре он был очень вспыльчивым и не всегда в таком состоянии справедливым. Убедительно изображено Измайловое и окружение Монферрана. В частности, верная характеристика дана Ф. Вигелю, человеку необычайно талантливому, но чрезмерно язвительному и желчному, оставившему после себя записки, мимо которых не может пройти ни один историк, изучающий пушкинскую эпоху. Не менее рельефно нарисованный образ архитектора А. Мадюи, обосновавшегося в Петербурге значительно раньше Монферрана, а прославившегося лишь скандальной историей с проектом Исаакиевского собора. Удачно даны характеристики крупнейшего инженера и изобретателя А. Бетанкура, зодчего К. И. Росси, архитектора А. И. Штекеншнейдера и многих других. С основной тканью повествования органично сочетаются рассказы о других работах Монферрана. Они не разрушают основного сюжета романа, а лишь помогают его раскрытию. Исаакиевский собор остается стержнем повествования. Сам Монферран считал его главным произведением, своей «Лебединой песней». Одновременно с описанием строительства Ирина Александровна дает одухотворенные образы причастных к возведению собора работных людей. Через характеристики отдельных персонажей она воссоздает не только историческую обстановку прошлого, но и всю будничную атмосферу тех лет. Этому способствует превосходное владение автора формой диалога. Роман Ирины Александровны Измайловой рассчитан на широкий круг читателей, но в особенности будет полезен тем, кто интересуется историей русского искусства и культуры в целом. В. К. Шуйский. Часть первая. Прелюдия. И. Поступлению в госпиталь новых раненых доктор Готье не удивился. За год с небольшим существования Неаполитанского королевства волнения и восстания происходили в нем неоднократно, и в том, по мнению доктора, ничего необыкновенного не было. Готье командовал госпиталем не так уж давно, но до того несколько лет прослужил полковым врачом в разных войсках. Был он в Египте в пору роковой кампании, стремительно начатой будущим императором французов, героически продолженной генералом Клибером и постыдно законченной генералом Мену, который отчаянно добивался поддержки местного населения, пойдя ради этого даже на унижение два, но тем не менее проиграл кампанию и был изгнан из Каира и Александрии. Был Готье и в Испании, от нее у доктора остались самые жуткие воспоминания, и в Пруссии, и в Италии. Он хорошо знал, что оккупантов никто и нигде не любит. «Откуда это?» – спросил доктор пожилого офицера, доставившего в Неаполь обоз с 9 ранеными. Офицер рассказал, что 3 дня назад отряд повстанцев перебил роту пехотинцев в маленьком городишке, примерно в 40 лье от Неаполя, и захватил большой склад оружия, а также всякие ценности, которые как раз везли через этот городишко из столицы королевства в столицу империи. В погоню за бунтовщиками был выслан отряд гусар 9 гоконно-гвардейского полка. За рекою, огибающий городок, гусары наскочили на засаду и после короткого боя были вынуждены отступить, даже не подобрав убитых. Правда, и восставшие отступили в лес, но вели оттуда такую сумасшедшую стрельбу, что преследовать их, значило для гусар лезть прямо под пули. Они тоже потеряли 16 человек, но это, черт возьми, не утешение. Сердито кусая усы, проговорил офицер. Наших ребят там осталось 7, да вот еще раненых 9, и не все, может быть, выживут. Вот этот выживет едва ли, проговорил Готье, наклоняясь над носилками, с которых слышалось хриплое дыхание раненого в грудь солдата. Этого вы зря тащили так далеко, а этот, кажется, тоже. Тьфу ты, черт, совсем мальчишка. Последними в широкий вестибюль госпиталя 2 гусар втащили носилки, покрытые широким плащом. Видна была только голова раненого, окутанная, как облаком, светлыми крупными кудрями. Широкая повязка, наполовину потонувшая в кудрях, справа вся побурела. «Доктор, у него бедро еще», — сказал державший носилки спереди громадный гусар. «Доктор, его обязательно спасите. Это наш сержант, храбрый, как дьявол. Не смотрите, что с виду он сосунок. Поставьте носилки», — приказал Готье. «Не сюда, а вон туда, на скамью. Ну, и что же мы увидим?» Он скинул с раненого плащ. Правое бедро юноши было обнажено и тоже обмотано окровавленными повязками. Доктор вздохнул и медленно начал снимать повязки. Ему хотелось поскорее узнать, что он может сделать. Помимо воли, его слишком тронуло это почти детское веснушчатое лицо с курносым носом. «Жаль, жаль», — бормотал он, разматывая повязки. «Однако рана почти на лбу, а не на виске. Да, да, на лбу, это все-таки лучше. Ну, а нога? О, а с ногой хуже. Рана очень опасна. Слава богу, что догадались прижечь. Кто прижигал?» Высокий гусар пожал плечами. «Должно быть, та девчонка». «Какая еще девчонка? Черт возьми, да была одна, ведь, доктор, это скверно вышло. Сержанта ранило на моих глазах, и другие гусары видели. Он упал, и мы решили, убит. Ну, и оставили его там, у реки. Мы смогли увести только раненых, а не убитых. Но в городке, как там он называется, там была одна девчонка, маленькая, лет 13. Она его нашла, у реки-то, и всю ночь сидела с ним, а до того он полдня один провалялся. Утром девчонка поскакала за нами, и мы вернулись за сержантом. Представляете, сколько он вынес, доктор? Неужели умрет? Может быть, и нет. Готье всматривался в рану на бедре юного гусара. Кто знает, как она глубока. Если он выживет, то благодаря прижиганию, не то его уже убило бы заражение. Края раны начали воспаляться, воспаление еще не до конца исчезло. Но как же маленькая девочка додумалась до этого? Это я ее попросил, неожиданно, тихо, но внятно произнес раненый. Его припухшие веки дернулись и поднялись. Глаза оказались не голубыми, как предполагал доктор, а утренне синими, но сейчас их затуманивала боль. Девочка прижгла рану каленым железом, потому что я ей сказал. У юноши был мягкий, довольно низкий голос. Она решилась, потому что знала: я иначе умру. Я не умру, мсье, это больше зависит от вас, чем от меня, ответил доктор. Если у вас крепкая плоть и если крепка ваша вера, мне, возможно, удастся вас вытащить. Как вас зовут? Агюст Рикар. Знакомое имя. Готье наморщил лоб, припоминая. Вы не родственник ли мсье Бенуа Рикара из Аверни? Я знавал такого лет 30 назад. Значит, вы знали моего отца? Голос раненого дрогнул. Он, видимо, старался подавить стон. По его лицу прошла мучительная судорога. Отец умер 15 лет назад. Вот как? Доктор закончил осмотр раны и осторожно приложил к ней повязку, не наматывая бинта, чтобы вскоре сменить его новым. Я помню этого господина, хотя сам был тогда мальчишкой. Мой отец, учитель. Жили мы по соседству с вашим отцом. У него еще было маленькое имение. Позабыл, как оно называется. Монферран, совсем еле слышно проговорил раненый сержант. Но только оно тогда уже было заложено, и отец продал его до моего рождения. Я-то родился уже в Париже, то есть под Парижем. Доктор, у меня внутри все горит. Скажите честно, я умираю? Нет, Готье нахмурился. Жар у вас сильный. Сейчас вас отнесут наверх, и я вами займусь. А вы, господа гусары, можете идти. Благодарю вас. Эй, наверху. Я долго еще буду ждать санитаров или мне тащить носилки самому? Гусары, внесшие раненого сержанта в госпиталь, наклонились к нему и стали прощаться, желая ему скорейшего выздоровления. «Спасибо вам, Дарья», – прошептал раненый. «Спасибо, Виктуар». Ночью у раненого начался сильный жар. Он метался, задыхаясь, сбрасывал с себя тонкое одеяло, бормотал какие-то слова, напрягался, словно пытаясь вытолкнуть из своего тела невыносимую боль. Под утро Готье подошел к юноше. Тот лежал, стиснув руки в кулаки, хрипло дыша. Глаза были широко открыты, зрачки в них так расширились, что они стали уже не синими, а черными. «Умираю», — прохрипел он, глядя то ли на доктора, то ли сквозь него. «Не может быть, я не должен, мне нельзя». «Так и не умирайте, раз вам нельзя», — сказал Готье. «Понимаете, я его видел». Рикар приподнял голову, рванулся, чтобы сесть на постели, но застонал и снова упал. «Я видел его, мсье, но его еще нет». «Кого?» Раненый не слышал вопроса, он говорил захлебываясь, отчаянно напрягаясь. «Я видел реку широкую, цвета ртути сильную, холодную реку. Я видел всадника в лавровом венке, а за ним, За его спиной – храм, светлый мрамор и красные гранитные колонны. Доктор решил, что раненый бредит. «Сделайте ему холодные компрессы на лоб», – распорядился он, когда к койке подошел дежурный санитар. «О чем он говорит? Я не понимаю. Какой храм? Какой всадник в венке? Бедняга. Я сделал все, что было в моих силах, но если он умрет, буду себя винить». 2. Агюст Рикар не умер. Жар и бред мучили его с неделю, затем стали проходить, и сознание раненого прояснилось. Он настолько ослабел, что иногда у него не хватало сил поднять веки, и, приходя в себя, он подолгу лежал недвижимо, вслушиваясь в постепенно ослабевавшую боль, считая слабые удары своего сердца и пытаясь вспомнить последовательно и отчетливо, что же произошло. Он как будто помнил и не помнил. Очень яркий, солнечный вечер и крохотный городок, опутанный виноградом и хмелем. Они въехали туда боевым маршем, но бунтовщиков уже не застали. Те успели исчезнуть, уйти к реке, что за городком, к лесу. «Утром догоним их», — решил командир отряда, гусарский капитан Линьер. «С награбленным они далеко не утащатся, а ночью преследовать их опасно». Отряд занял просторный дом местного виноторговца, который, как выяснилось, был французом. Непомерные налоги, введенные в последнее время на торговлю вином во Франции, вынудили его 3 года назад уехать в Италию. Его звали Эмиль Боннер. Он, казалось, и рад был прибытию соотечественников, и перепугался, когда они, гремя шпорами, не снимая киверов, расползлись по его дому. Гусары косились на него с презрением. Как же, сбежал к итальяшкам и, кто его знает, быть может, был заодно с теми, кто вчера стрелял из-за каменных изгородей во французских пехотинцев. Жил виноторговец с женой, племянником, которого по смерти его родителей усыновил, и с дочкой, 13-летней Лизеттой, невысокой тоненькой черноволосой девочкой. Гусары опорожнили не один бочонок из запасов господина Боннера. Придя после этого в веселое расположение духа, они отправились во двор погреться на солнце. Им захотелось подурачиться. Случай представился сам собою. В это время Лизетта, приставив к стене дома длинную деревянную лестницу, взобралась на кровлю, чтобы подвязать огромную виноградную лозу, накануне сорванную ветром. На фоне красной черепицы светлая юбка и желтый платок девочки выглядели очень живописно. Один из гусар, подмигнув остальным, подобрался к лестнице и потихоньку убрал ее, так что девочка, справившись наконец с лозой, вдруг увидела, что ей придется или оставаться на крыше, или прыгать вниз с высоты 2-го этажа на посыпанную битым камнем дорожку. Гусары, столпившиеся возле стены, хохотали и потешались над растерянностью бедняжки Лизетты, а тот, что убрал лестницу, раскинул руки и крикнул: «Прыгай в мои объятия, пташка! Ты ведь легкая, что твой пух, да не бойся, один поцелуй, и я тебя отпущу. Для больших забав ты пока мелковата. Поставь лестницу на место», — дрожащим от гнева голоском потребовала девочка. «Ни за что», — лихой солдат давился от смеха, поощряемый гоготом остальных. «Только через мои объятия, или спи на крыше, моя крошка». Девочка прикусила губу, молча сделала несколько шажков в сторону вдоль опасной крутизны черепичного ската и затем, пригнувшись, соскочила вниз, минуя собравшихся у стены гусар. Как неловко она спрыгнула, но толчок был слишком сильным, и Лизетта упала, ободрав коленки и ладони об острую щебенку. Но еще хуже оказалось другое. Прыгая, она зацепилась за излом черепицы и сверху донизу разорвала свою юбочку. Гусары окружили ее и буквально оглушили своим гоготом и насмешками. Один из них не удержался и кончиком сабли пощекотал открывшуюся в прорехе худую и исцарапанную ногу. В первую минуту Лизетта стояла, опустив голову, со съехавшим на бок желтым платком, кусая губы, чтобы не расплакаться от обиды. Потом вдруг она посмотрела на своих обидчиков, ее черные глаза вспыхнули. Она растолкала солдат и, вырвавшись из их кольца, повернулась к ним и закричала: «Злитесь, что вас ненавидят итальянцы, а сами издеваетесь над своими. Ах вы, да вас все будут ненавидеть, все». И она кинулась было бежать, но здоровенный гусар, тот, что первым над ней подшутил, двумя прыжками настиг ее. Ей мешал путавшийся в ногах разорванный подол юбки. Схватив девочку за руку, Верзила страшно вытаращил глаза и воскликнул: «Это уже не те слова, крошка, что можно себе позволять с солдатами императорской армии. Клянусь моими усами, я этого так не оставлю. Сейчас вот сорву самую крепкую лозу и отстегаю тебя по выпуклому месту, мой тощий мышонок. Трудно сказать, собирался ли шутник осуществить свою угрозу или только хотел как следует напугать отважную девчонку. Однако он и в самом деле свободной рукой ухватился за стебель одной из хозяйских лоз и рванул его так, что оборвалась привязанная к крыше веревка, та самая, которую только что привязывала маленькая Лизетта, и клубок зеленых жгутов и резных листьев упал на землю. Солдат снова дернул, чтобы отделить один стебель от других, но тут, покрывая общий хохот, раздалась короткая суровая команда «Прекратить». Сержант Агюст Рикар подошел к месту действия как раз в тот момент, когда долговязый гусар предложил хозяйской дочери прыгнуть с края крыши ему на руки, а она в ответ на это совершила свой отчаянный прыжок прямо на острые камни. Помешать ей это сделать, попросту приказав солдатам водрузить на место лестницу, сержант не успел. Все остальное разыгралось так быстро и неожиданно, что он едва не упустил момент, когда его вмешательство стало необходимым. «Как вам не стыдно, Бриль?» – проговорил Рикар, когда шутник не без досады выпустил руку отчаянно отбивавшейся девочки. «Вы ведете себя просто по-скотски. И вы все, господа, разве можно обижать ребенка? Позвольте заметить, сержант, а вы слышали, что она сейчас нам сказала?» – запальчиво воскликнул один из приятелей долговязого Бриля. «К сожалению, она сказала правду», – совершенно спокойно заметил Агюст. «И если вам не стало стыдно, то вам не дорога честь французской армии. Надо бы рассказать о вашей выходке капитану, но, я надеюсь, второй такой не будет». Солдаты престыженно молчали. Рикар уважали в полку, ему исполнился 21 год, но он выглядел, по крайней мере, года на три моложе, и некоторые из старших гусар немного подшучивали за его спиною над его безусым веснушчатым лицом и мальчишески вздернутым носом. Однако никто и никогда не осмелился бы подшутить над ним в открытую, ибо все помнили, что в походной сумке Рикара лежит коробка с двумя великолепными пистолетами, подаренными ему после одного боя самим генералом Шинье, и что надпись на коробке начинается со слов «Агюсту Рикару, лучшему стрелку 9 Гоконна гвардейского полка». Кроме того, в бою этот юноша, невысокий и невзрачный, проявлял иной раз такую отвагу, что старые вояки только молча удивлялись и восхищались, пожимая плечами. Подвыпившие гусары стали медленно расходиться со двора. Одним из первых поспешил уйти Бриль, однако Агюст остановил его. «Стойте, мсье, куда вы? А кто привяжет на место лозы, которые вы сорвали? Извольте поставить лестницу, подняться на нее и закрепить веревку. Вы поняли? И еще я вас прошу извиниться перед этой девочкой. Вы оскорбили ее, дочь негодяя-эмигранта», вырвалась у гусара. «Француженку, Бриль, француженку. А чья она дочь, значения не имеет. Впрочем, будь она итальянкой, ваша вина была бы не намного меньше, разве только от того, что итальянка не поняла бы ваших оскорблений. Ну, я не слышу извинения. Или заставить вас извиняться в присутствии капитана, а, извините, мадемуазель», выдавил гусар, мучительно краснея и отворачиваясь. «Черт возьми, я собирался только слегка пошутить, и не начни вы кусаться, укусить тебя я просто не успела», выпалила Лизетта, которая все это время стояла, шмыгая носом и зажимая в кулачке края разорванной юбки. «Если бы я укусила тебя, дурак ты эдакий, ты бы сейчас орал на весь двор». И с этими словами девочка, повернувшись, пошла прочь, чуть-чуть прихрамывая из-за разбитой коленки, но все-таки гордо и надменно, будто принцесса. «Какова?» – вырвалась у Бриля. «Сущая чертовка. Осмелюсь заметить, мсье сержант, что она вас даже не поблагодарила. Привязывайте лозу, Бриль», – усмехнулся Агюст. «Право, это лучшее, что вы можете теперь сделать». Уже поздним вечером, когда все солдаты улеглись спать, Рикар один вышел во двор, чтобы при свете луны отдохнуть и собраться с мыслями, а мысли его были сумбурны, и на душе у него было тяжело. Он сидел на деревянной скамье, за день нагретый солнцем, и вспоминал. Ему вспоминалось, как 3 года назад он проезжал через этот же городок, направляясь в Неаполь, но только не в мундире и кивере, а в обыкновенном дорожном сюртучке, с поношенной походной сумкой. В ней лежали 2 чистейшие сорочки, пара шелковых шейных платков, походный НССР и пухлый альбом с рисунками, тогда еще на 2/3 чистый. Агюст открывал его на каждой остановке, и ему в то время не было дела до Бонапарта, как раз в тот год провозгласившего себя императором, не было дела до будущих боевых походов. Он думал о том единственном, ради чего сюда приехал, ради чего он жил. Разве мог Наполеон при всей его славе сравниться со спящими в строгом совершенстве развалинами Колизея или молчаливым дворцом Дожей, которые уверенная рука юного Рикара уже зарисовала на страницах альбома? Куда уж было Наполеону до еще неведомых, незнакомых чудес и шедевров древних итальянских городов, которые Огюст мечтал увидеть, зарисовать, от которых ждал вдохновения, в которых искал источник собственных будущих творений. Архитектура. Хрупкое, могущественное, загадочное слово, мудрое, как камни старинных стен, оплетенное, точно картина трещинками, нитями истории всего человечества. И вот снова Италия, виноградный городишко среди гор, в зеленой чаще леса, но теперь все иначе. Теперь он, Огюст, враг этой страны, ее завоеватель, и она ненавидит его. Кто-то почти бесшумно подошел к нему, коснулся края скамьи. Он почувствовал возле себя какое-то движение, вздрогнул. Рука метнулась к эфесу сабли, в то время как сознание уже одернуло. «Фу, трус, как тебе не стыдно?» Он обернулся. Возле скамьи стояла Лизетта Боннер. «Ты почему не спишь?» – спросил ее Огюст. «Я никогда рано не засыпаю». Ее голос показался Огюсту взрослым, хотя она выглядела почти ребенком. Маленькая, с овальным нежным личиком, с большими черными глазами миндалевидной формы, с пухлыми губами и абрикосовым румянцем на щеках, а голос, как будто сорван, на высоких нотах немного звенит, на низких садится почти до шепота. Она сбоку пристально смотрела на сержанта, и тому сделалось вдруг неловко от ее взгляда. «Садись», — проговорил он, указывая на скамью, и не удивился, когда она со смелостью, видимо ей свойственной, сразу же села с ним рядом, правда, почти на кончик скамьи. «Чего ты хочешь?» — проговорил Огюст, пытаясь скрыть смущение. «Мсье», — серьезно сказала девочка, — «я вас не поблагодарила». «Спасибо, мсье». «Да полно тебе», — усмехнулся сержант. «Забудь об этом и не принимай всерьез. Прости, солдат, завтра у нас бой, их могут убить, а убивают тебя, сама понимаешь, не каждый день, меня тоже могут убить». Она содрогнулась, в ее глазах появился ужас, но она тут же мотнула головой. «Вас не убьют. Почему ты так думаешь? Я стану за вас молиться, я буду молиться целый день, пока вы не вернетесь. Бог всегда слушает молитвы детей. Вас не убьют». Рикар улыбнулся. Ее слова пробудили в нем теплую, утешительную надежду. «Спасибо тебе, девочка. Ты очень добра». Ночь была теплая и недушной. Ему запомнился легчайший ветерок, иногда скользивший, будто в задумчивости, по его лицу, ласкавший его кудри. В синей-синей мгле, среди крупных, как вишни, звезд, пели свой возвышенный и простой гимн ночи цикады. Девочка осторожно тронула кончиками пальцев руку сержанта и неожиданно представилась. «Меня зовут Элиза, Элиза Виргиния Вероника Боннер, а вас?» Он рассмеялся. «О, мадемуазель, 100 000 извинений, надо же было дождаться, пока дама назовет себя первой. Анри Луи Огюст Лежерикар, честь имею». На лице Элизы появилась застенчивая улыбка, и Огюст подумал, что, пожалуй, девочка очень мила, хотя ее никак нельзя назвать красивой. «Анри, да?» – переспросила она. «Нет», – он покачал головой. «Огюст, видишь ли, зовут-то обычно первым именем, данным при крещении, но у меня по-другому. Старший из Рикаров, брат моего отца, погиб во время египетского похода, и меня стали называть в его честь Огюстом. Только матушка так и звала меня всегда Анри, но она тоже умерла. Да упокоит Господь Бог ее душу». Элиза перекрестилась. «А теперь я буду называть вас Анри. Вам это имя очень идет. Можно мне?» Сержант опять засмеялся. «Ты выдумщица, а? Идет имя. Ну, может быть, зови, как хочешь, я не возражаю». Почему-то ее наивные слова не раздражали его, не казались пустой болтовней. Ему хотелось говорить с нею, ведь он давно ни с кем не говорил по-настоящему. И он рассказал ей за несколько минут все или почти все, о чем сейчас думал. О том, что эта злосчастная война перевернула всю его жизнь, что его призвали в армию с начального курса специальной архитектурной школы, куда ему с большим трудом удалось поступить, ему, едва ли не нищему парижанину, да еще вопреки воле своего дядюшки, упрямца Рожа Рикара, служившего адвокатом и не желавшего видеть племянника никем иным, кроме как адвокатом либо судьей, и презиравшего рисование домиков. Лизетта слушала внимательно, но когда Огюст произнес слово «архитектура», смущенно перебила его. «Архи, как вы сказали, что это такое?» Ее вопиющее невежество его не покоробило. Он объяснил ей, рассказал об архитектуре так, как рассказываю только о заветной мечте». И она улыбнулась. «Вы станете архитектором, я это вижу». «Нет, не смейтесь, я всегда все вижу заранее. Вот когда болела моя матушка, это было 3 года назад, я сразу вдруг поняла, что она умрет. А ведь никто так не думал, ни доктор, ни священник. Но она умерла». «Значит, жена мсье Боннера не матушка тебе?» — спросил удивленно Агюст. «Нет, она мне мачеха». «Значит, и ты сирота?» — он вздохнул. «Но что же поделаешь? Итак, ты думаешь, я смогу выучиться? А война как же? Когда еще мне удастся снять этот проклятый мундир?» «Вот они», — тот выкрутился, — «а меня призвали после 2 месяцев учебы». «А кто такой Тони?» «Антуан Мадюи, мой лучший друг и единственный, пожалуй, тоже будущий архитектор. И, знала бы ты, какой талантливый. Когда-то я от него и заразился этой страстью. Но ему было чем откупиться от военной службы, а мне нет». Лизетта удивленно подняла брови. «Он богат, тогда почему же и вам не дал денег?» Это прямое и бескомпромиссное понимание дружбы слегка рассмешило Рикора, но он ответил без улыбки. «Богат, девочка, не он, а его отец. Тони, сын одного пройдохи-буржуа. Его папаша и с деньгами, и со связями. Но меня любит. Ему льстит дружба сына с дворянином. Он, сноб». Элиза опустила голову и спросила отчего-то тихо и подавленно. «Вы, дворянин?» «Да, да. А что в том плохого?» «Нет, что вы, ничего». Она резко вскинула голову. «Просто я с дворянами еще никогда не разговаривала». Они помолчали, слушая цикаты, все больше проникаясь грустью их литургии. Наконец Агюст снова посмотрел на девочку и вдруг ласково взял ее маленькую руку с немного огрубевшей ладонью. «Иди-ка спать, мадемуазель Элиза Виргиния Вероника. У тебя, я думаю, много работы в доме, раз ты живешь с мачехой. И у меня завтра бой. Если меня в нем не убьют, я сюда еще вернусь, наверное». Его поразил не детский, серьезный, почти мудрый взгляд черных Элизиных глаз. «Вас не убьют», — сказала она. «Я буду молиться, и я знаю, вас не убьют». 3. Что было потом? Что же было потом? Омерзительный запах пороха, грохот, лязг сабели, взвизгивание пуль, пушечный выстрел, неожиданно грянувший из-за реки. И второй, последний. Агюст очнулся, когда было уже за полдень. Открыл глаза, огненный меч тут же пронзил их, и мозг запылал от нечеловеческой боли. Сквозь густо-красный туман проступили очертания поляны, речного берега, узкой полоски блестящей на солнце воды. Вокруг – трупы людей и лошадей, мелькание черных теней. Это вороны слетались к богатой добыче. Юноша хотел приподняться и не смог, не сумел оторвать налитый свинцом затылок от земли. Но не только голова его была наполнена болью, боль поднималась снизу, от правого бедра, проникала в живот, вызывая судороги и приступы тошноты, затем пронзала грудь. «Умираю», — подумал Агюст, и его охватил ужас. Он заставил себя напрячься, прогнать дурноту и хотя бы чуть-чуть привстать, чтобы ощупать рукою голову и бедро. Он нашел раны, ощутил, как они кровоточат. Кровь потекла по его пальцам, наполняя рукав мундира. Как ему удалось перевязать платком голову, он потом не мог вспомнить. До бедра он не дотянулся обеими руками. Было слишком больно приподниматься, и он каждый раз терял сознание. Пришлось просто прижать к ране обрывок рубашки и придавить сверху найденным рядом камнем. Это, конечно, не остановило кровотечение. И все-таки настоящие муки ада были еще впереди. Он умирал от жажды. Вода была от него в 15 шагах, но он не мог подползти к ней. Ему даже не удалось перевернуться со спины на живот. А солнце поднималось еще выше, палило еще страшнее. Сержант задыхался, ему стало казаться, что тело его наполняет жидкий огонь. Потом он вспомнил вдруг, вернее, даже не вспомнил, а увидел двухэтажный домик в Ше, сползавшую вниз с холма дорогу, а внизу – Париж, которым он любовался из окна домика, когда был маленьким. Увидел свою тетушку Жозефину с вышиванием на коленях, милую Жозефину, поправляющую очки. Ее быстрые ласковые пальцы с иглой, мелькающие подобно маленькой молнии, и ворох цветных ниток на старом мраморном столике. В комнатке Жозефины горели 2 свечи в серебряном подсвечнике, одном из последних сокровищ рода Рикоров. В графине синего стекла мерцало вино. Тетя Жозефина иногда выпивала на ночь глоток, но делала это редко, и графин неделями оставался наполнен на 2/3, потом на 1/3 пустел нескоро. Постукивая тростью, в маленькую комнату часто заходил дядюшка Рожи, грозный Рожи Рикор, сухой и подчеркнуто надменный, и, если заставал у тети маленького Агюста после 9 вечера, беспощадно выгонял его, отправляя спать, а если Агюст начинал робко сопротивляться, мог дать и за трещину. Мальчик не позволял себе заплакать в комнате. Плакал он только на лестнице, а в свою комнату всегда входил с сухими глазами, чтобы ничего не заметила мать. Она боялась рожи и никогда не бранилась с ним, но за сына могла бы вступиться, а Агюсту не хотелось, чтобы они ссорились, его мать и брат его отца. Да и подзатыльники дядюшки рожи были не слишком сильны. Только жаль бывало в таких случаях сказки, которую не успевала досказать Жозефина, а на другой день она, как правило, безнадежно забывала начатое. Опять ничего не было, только боль и ужас. Он сознавал, что никто ему не поможет. Гусары сочли его мертвым, уехали, бросив здесь вместе с убитыми, и едва ли они скоро вернутся, если вернутся вообще. От этой мысли он потерял власть над собой и малодушно заплакал. И тут рука его, судорожно ползая по мундиру, нашарила на левом боку пистолет. Мелькнула страшная и соблазнительная мысль. Один только миг, одно, правда нелегкое, усилие, и пытка прекратится. И тут же другая мысль. Какой грех, как можно даже думать. И я не хочу, не хочу. Его пальцы разжались. Он отдернул руку от полированной деревянной рукоятки. Снова повернул голову, в отчаянии посмотрел на сверкающую множеством искр реку. Ему показалось в это время, что в сознании его произошло некое раздвоение, будто кто-то из глубины его существа заговорил с ним. Потом ему даже показалось, что он слышит какой-то голос, но только исходящий не извне, а из его души. Впрочем, он когда-то слышал, что с тяжелобольными и умирающими такое случается. Этот внутренний голос говорил сначала тихо и невнятно, потом вдруг стал слышнее и зазвучал повелительно. «Ты не должен слабеть», — твердил голос. «Слышишь, ты не должен слабеть, или ты умрешь, а умирать тебе нельзя. Я и сам не хочу», — прошептал он, будто поверив, что кто-то с ним разговаривает. «Но как быть? Кажется, все кончено». «Нет, тебе нельзя умирать», — упрямо повторил голос. «Ты же хочешь стать архитектором, а разве ты станешь им? Если сейчас умрешь, ты тогда никем уже не станешь». «Неужели это тебе не ясно?» «Послушай», — раненый закрыл глаза, думая, что тогда и увидит незримого собеседника, но перед его закрытыми глазами плясали только разноцветные пятна. «Послушай, может, ты сам дьявол, к чему ты меня искушаешь? Спаси меня, если это в твоей власти, а самому мне не спастись». Голос вроде бы умолк, вроде бы все кончилось. Сознание раненого тут же заволокло туманом. Он уже не различал ничего вокруг, но увидел совсем иную картину. Перед ним снова оказалась река, но такая широкая и могучая, какой он никогда прежде не видел. Серебряно-холодная, ровная, как морской залив в тихую погоду, она лилась, переливалась, текла, еще первобытная, дикая, но прекрасная. Агюст увидел всадника, резко и круто осадившего коня прямо на берегу. Конь высоко занес передние копыта, а всадник, запрокинув гордую голову, обвитую лавровым венком победителя, бесстрашно вперил взгляд во что-то далекое. Правая его рука простерлась к этому далекому, направляя туда бег коня, но левая рука еще покоилась на поводьях, медля давать коню посыл. За всадником встал собор дивной, торжествующей красоты. Пятиглавый, осененный полыхающим золотом куполов, он был одновременно громаден и легок, словно не стоял, а парил над землею. Геометрическая точность и строгость его линий сочетались со странной неправильностью пропорций, но в этой неправильности было дерзновенное совершенство, какое выступает в чистом блеске кристалла, отшлифованного самой природой, находящей в асимметрии гениально простую красоту. Все исчезло, вернулась реальность, отчаянно палило послеполуденное итальянское солнце, воздух застыл густым настоем, в котором смешались запахи цветов, крови, солнца. «Господи, всемилостивый, сжалься надо мною», — прошептал Агюст, пытаясь облизать опухшие губы, чувствуя, что язык его сух и горяч. «Что же это такое? Я не хочу. Если бы хоть кто-нибудь пришел на помощь, может быть, еще не поздно. Кто-то говорил, что я не умру. Ангел, да есть ли они, Элиза? Маленькая Элиза, ты обещала молиться. Вспомни же обо мне сейчас, помолись за меня, спаси меня своей наивной, детской молитвой, потому что больше никто меня не спасет». Он попытался и сам прочитать молитву, но не смог. Мысли путались, слова молитв все вылетели из головы. Прошло еще некоторое время, солнце стало склоняться к горизонту, но жар не спал, а как будто еще усилился. Однако Огюст не хотел захода солнца, он понимал, что вместе с закатом угаснет и его жизнь. Несколько раз сознание его покидало, но страх умереть в беспамятстве заставлял его каждый раз очнуться. Во время одного из таких обмороков ему померещился стук копыт, он очнулся и напряг слух. «Да, как будто лошадь. Что делать? Крикнуть? А если это возвращается заброшенным оружием кто-то из повстанцев? Добьет? О, пускай добивает, что уж там. А может быть, пожалеет? Пустая надежда. Но возможно, это свой. Надо крикнуть. А как? В груди нет воздуха, во рту, как в печи, все горит». Сознание раненого снова стало мутиться. И тут в стороне, но очень близко, разбивая беспамятство и боль, прозвенел голос: «Анри». И снова, еще ближе, отчаянно и горестно: «Анри». Он широко открыл глаза и рывком приподнял голову. В шагах в 20 от него, горцуя и испуганно фыркая от запаха крови, топталась рыжая худая лошадь. На ней, без седла, верхом, как мужчина, левой рукой сжав поводья, а правой прикрывая от солнца глаза, сидела Лизетта. «Я здесь», — не крикнул, а прошептал Огюст. И голова его снова упала. Но Элиза услышала этот короткий слабый стон. Она вскрикнула, прыжком послала лошадь вперед, затем стремительно осадила и не соскочила, а слетела с лошади и метнулась к лежащему, заливаясь слезами, хрипло твердя: «Жив, жив, я это знала, я же знала». Она потом рассказала ему, как его нашла. Отступившие гусары вернулись в покинутый утром городок, чтобы там сделать передышку и затем, следующим утром, двинуться назад, в Неаполь. В дом виноторговца они вступили угрюмые и злые, так что хозяин и его семья попрятались по углам, опасаясь их ярости, видя, что они потерпели поражение. И только Лизетта бросилась навстречу солдатам, еще вчера обижавшим ее, и стала их спрашивать: «А где же мсье Анри?» Никто сразу не понял, о ком она говорит, никто и не знал, что Огюста Рикара зовут еще и Анри. Наконец кто-то догадался и ответил девочке, что сержант Рикар убит, что несколько человек видели, как он свалился с седла мертвым, и что ей следует помолиться о его душе. «Нет», — коротко и твердо сказала Элиза, метнулась в глубину двора, к конюшне, а минуту спустя ее отец, выскочив на середину узенькой улочки, в рубашке и полосатых чулках с синими подвязками, орал на весь городишко, позабыв о солдатах, которые в это время вовсю над ним гоготали. «Эй, Лизетта, чертова девка, вернись!» — вопил он. «Вернись! Куда ты? Шею свернешь, а то на бандитов нарвешься! Что соседи станут говорить о нас, дура ты этакая? Вернись, отдай мою лошадь!» Больше она ничего не расслышала, да и не слушала. Перед тем гусары рассказали ей, где произошел бой. Она знала туда дорогу, и вот приехала. Но рассказала она все это позже. А сначала набрала воды в чью-то потерянную флягу, напоила раненого, потом еще принесла воды, промыла его раны, перевязала их, разорвав на полосы свою нижнюю юбку. «Я сейчас приведу сюда лошадь», — торопливо говорила Элиза, — «заставлю ее встать на колени, она меня слушается, вы не думайте, а потом я вас подниму ей на спину, только придется потерпеть. Вы, сидя, не удержитесь, я вас уложу поперек седла и голову вам буду поддерживать, и довезу вас, пускай и ночью, я помню дорогу, найду и в темноте». Но стало смеркаться, в потемневших зарослях на том берегу реки послышался унылый волчий вой, и худая лошадка, дико заржав, рванулась, вырвала из земли пенек, к которому ее наспех привязала девочка, и умчалась прочь. Раненые сержанты и его маленькая спасительница остались вдвоем среди мертвых. Ночь он помнил очень смутно. У него, слава богу, нашлось огниво, и Элиза, покуда не стемнело совсем, набрала сучьев и развела костер. Пламя очертило на земле магический оранжевый круг, в котором они оказались заперты, отгорожены от призраков ночи. В эту ночь не пели цикады, не ластился ароматный ветерок. Из темноты слышались визг и тявканье лисиц, рычание волков, дравшихся над трупами, унылое уханье сов. Тусклые тени мелькали на грани тьмы и света, растворялись во тьме, а оттуда порой вспыхивали голодные глаза и какая-то ночная тварь поднимала вой, учуяв свежую, не остывшую кровь. Тени Тартара вышли на поверхность, прошептал Огюст, от боли закрывая глаза. Ламии и импусы рыщут во тьме в поисках жертв. «А чем вы, Анри?» — дрожащим голосом спросила его Элиза. «Кто такие Тартары, ламии эти импусы?» Он улыбнулся, не открывая глаз. «Я потом расскажу. Это то ли сказка, то ли правда. Ну да, у импусы женское тело и ослиные ноги. Три и злые, кровожадные глаза. Но ты не бойся. Он крепко сжал ее влажную от пота руку в своей ладони. Не бойся, они не прикоснутся к нам. Рядом со мной лежит пистолет, и у меня еще хватит силы спустить курок. Да и нет теперь никаких импусылами. Они давно передохли в своем тартаре, а это просто лисы тявкают у реки и волки. Элиза сунула в костер еще несколько веток, и Агюст, открыв глаза, увидел в пляшущем свете ее бледное напряженное личико. «Анри, вы как? Вам очень больно?» «Не очень», — солгал он, но снова улыбнуться уже не сумел. «Если бы ты не прижгла рану, было бы хуже». Он и сам не понимал, как у нее хватило на это отваги. Когда он ей сказал, что от заражения его может спасти только каленое железо, она вскрикнула и так задрожала, что платок упал с ее головы. Но потом опять взглянула на его бедро. Сабли она распорола сбоку его шаровары, и стало видно, что рана воспалилась, и сомнения ее исчезли. Она сунула в костер его саблю, дождалась, пока сталь налилась и засветилась багровым огнем, затем, как он ей велел, уселась ему на ноги, придавив их к земле и, задыхаясь, прижала к ране раскаленную сталь. Раненый перед этим заткнул себе рот кулаком, и его страшный, мучительный стон вырвался из груди лишь глухим хрипением. За ночь он много раз терял сознание. Приходя в себя, он старался успокоить и даже развеселить девочку, рассказывал ей что-нибудь интересное, отвлекал ее от ночных кошмаров. При всей своей беспомощности, он чувствовал себя рядом с Лизеттой мужчиной, ее защитником, и ему было стыдно показывать ей свой страх и слабость. Потом он опять, кажется, бредил, а очнувшись, вдруг вспомнил о своем видении, о храме на берегу странной стремительной реки, и решил рассказать о нем Элизе. «Теперь я не помню, какой он», — шептал Агюст, все так же крепко держа девочку за руку. «Помню только блеск куполов, гранит и светлый мрамор. Ах, если бы ты знала, сколько в этом величия и красоты! Если я выживу, я научусь строить и снова вспомню этот образ, сделаю рисунки, потом чертежи и выстрою его. Понимаешь, а, еще не знаю, в честь какого святого я его воздвигну. Этого мы, архитекторы, не выбираем, строим, что велят, но только посвящен он будет еще и тебе, Лизетта. Правда?» Щеки девочки вдруг загорелись, она как-то сразу засветилась, и дрожащее пламя костра так и запрыгало в ее зрачках. «Мне, тебе, ведь ты же меня спасла, а я должен быть архитектором. Вы будете», — воскликнула Лиза, зажмуриваясь, будто что-то увидела перед собой. «Вы построите свой храм, я это знаю точно, Анри. Ах, какой он будет красивый, я его как будто бы вижу». Он говорил ей еще что-то до утра, но что, иногда слова его опять делались бредом, но он уже не метался в горячке, у него откуда-то явились силы, он поверил, что будет жить. Солдаты приехали за ним в полдень, Элиза догнала их уже на дороге, ведущий в Неаполь. Он запомнил серьезные лица своих гусар, взгляды, исполненные огромного уважения, которые солдаты обращали на Лизетту. Когда из городка прислали телегу и солдаты осторожно подняли на нее сержанта, он посмотрел вверх, увидел над собой качающиеся ветви какого-то куста с огненно-красными цветами, сорвал один цветок и протянул его стоящей возле телеги Лизе. «Мадемуазель». Голос его был слаб и срывался, но он опять сумел улыбнуться. «Мадемуазель, вы спасли мне жизнь, клянусь вам, я никогда не забуду этого, и я обязательно разыщу вас, разумеется, если выживу. Прощайте же и, если можно, позвольте мне поцеловать вашу руку». «Не надо руку», — сказала она и вдруг склонилась к нему и поцеловала его в лоб, пониже окровавленной повязки, прямо в тонкий надлом брови. «До свидания, Анри». «Ишь ты», — воскликнул один из гусар, но, взглянув в лицо девочки, осекся. Минуту спустя телега тронулась и в тот же вечер догнала обоз с другими ранеными, которых везли в Неаполь после столь неудачной вылазки против повстанцев. 4. Лишь спустя 3 месяца, в середине октября, Агюст покинул госпиталь. Доктор Готье сказал ему, что головные боли, наверное, скоро пройдут. С ногой же обстоит несколько сложнее. «Ходите побольше, хотя бы по комнате», — сказал Готье. «Ходите побольше, и понемногу нога разработается. Через несколько месяцев станет лучше. Хромать вы, возможно, будете. Но не отчаивайтесь, сержант. После ваших ранений остаться всего лишь хромым — счастье». И вот с таким напутствием Агюст Рикар отправился в нелегкое путешествие из Неаполя в Париж. Ноша его была невелика, полупустая походная сумка, но передвигаться он мог только с помощью костыля. В почтовых каретах немилосердно трясло. Дороги из-за осенних дождей были ужасны. У раненого начались жестокие приступы лихорадки и головной боли. Однако, несмотря на все мучения, Агюст не сделал по дороге ни одной остановки. Во-первых, денег у него было совсем немного. Во-вторых, ему смертельно хотелось домой. К концу дороги он был совершенно разбит. Последнее длинное путешествие от Лиона до Парижа едва не доконало его. Выйти из кареты Агюст не смог. Он был в жестоком жару. Попутчики сержанта вынесли его из дилижанса и из сострадания поместили в дешевый трактир, ибо никто не знал, куда и к кому он едет. Трактирщица, с жалостью глядя на покрытое потом лицо юноши, сказала: «Бедняжка, совсем ведь мальчик, не умер бы». Ночью у Агюста вновь была лихорадка и бред, и добрая трактирщица собиралась утром позвать к нему врача, но на рассвете жар прошел, юноша очнулся и, выпив стакан крепкого шабли, нашел в себе силы встать с постели. Он расплатился с трактирщицей последними грошами и отправился в Шея, до которого от трактира было, по счастью, недалеко. Правда, подняться на холм ему оказалось не под силу, и его подвез на своей телеге ехавший с рынка мельник, давний его знакомый. Тетушка Жозефина, увидев своего племянника с костылем, исхудавшего и смертельно бледного, подняла крик и едва не упала в обморок, но потом, уразумев наконец, что Агюсту нужны не изъявления чувств, а плотный обед и горячая ванна, принялась за ним ухаживать, и первый день его под родным кровом оказался безмятежно счастливым. Вечером пришли тетушка Лаура с дядюшкой Бернаром. Они тоже сначала принялись охать и ахать, а затем потребовали от племянника военных рассказов, но Жозефина заслонила его грудью и сказала, что мальчику сейчас необходимы отдых и сон, а не досужая болтовня. Однако утром следующего дня явился дядюшка Роже, и безоблачное настроение Агюста было омрачено. Старый адвокат был человеком решительным и после первых же объятий сразу приступил к делу. «Раз ты отвоевался, племянник», — заявил он, — «так надо тебе теперь по-настоящему устраиваться в жизни. Твое увлечение домиками мне никогда не нравилось, но теперь ты и сам понимаешь, что с ним надо покончить. Война идет уже черт знает сколько времени, когда она закончится, неизвестно. Франция уже разорена настолько, что ей в ближайшее время будет не отдышаться. Строить будут очень мало. Так что оставь, наконец, свою архитектурную школу, то есть просто не возвращайся туда. Я уже договорился с добрым моим знакомым мсье Руссе, у которого, слава богу, своя вполне процветающая нотариальная контора, чтобы он тебя взял к себе, пока что письмоводителем. Но у тебя неплохо работает голова, думаю, года через 3-4 ты сможешь стать помощником старика Руссе, подучишься и вскоре сам будешь нотариусом либо судьей. Пора наконец показать, что мы, рикары, род дворянский и наши наследники чем попало не занимаются. Самое почетное в наше время ремесло – юриспруденция. В этом убеждении дядюшка Роже был непоколебим, и никакие доводы племянника не могли его разубедить. Он мечтал видеть Агюста именно своим наследником. Поняв, что спорить бесполезно, Агюст просто заявил дяде, что ни к какому мсье Руссе не пойдет, а, полечившись месяц-другой, продолжит свои занятия в архитектурной школе. «Что там будет потом, мы еще увидим, дядя», — резонно заметил он. «А нотариус из меня выйдет такой же, какой из осла исповедник». Мсье Рикар-старший рассердился и вспылил. Дело дошло до ссоры, в разгар которой Роже, как всегда совершенно перестав себя сдерживать, обругал племянника упрямым остолопом и непрактичным фантазером, а затем, вскипев, закричал: «Если ты не желаешь уважать моей воли, мальчишка, то и ступай вон из моего дома». Агюст, у которого гордости было не меньше, чем у всех рикаров вместе взятых, подавил свою ярость и ответил надменно: «Мсье, этот дом не только ваш. Вместе с вами им владели мой отец и моя мать, а мой отец, смею вам напомнить, был вашим старшим братом. Но ваш приказ, для меня закон, только имейте в виду. Мне уже не 15 лет, и я не позволю, как то было однажды, прогнать меня, а потом великодушно простить и позвать обратно. Я ухожу совсем и больше сюда не вернусь». И он действительно ушел, несмотря на свою слабость, несмотря на слезы и уговоры бедной Жозефины, уверявшей его, что гнев дяди мигом пройдет и он сам будет очень жалеть о ссоре, и его удастся легко убедить, что племянник прав и волен учиться там, где ему нравится. Но в душе Агюста вдруг поднялась истинная буря. Ему припомнились все многочисленные обиды, нанесенные дядей за много лет ему и его матери, и он сознательно пошел на этот разрыв. Жозефине удалось только уговорить его, правда, без особого труда, потому что он был совершенно нищ, взять у нее в долг 50 франков в шелковом стареньком кошельке. С этим кошельком, со своим костылем и со своей решимостью он бесстрашно переступил порог родного дома. В тот же день он снял себе комнату на правом берегу Сены, на втором этаже маленького двухэтажного дома, крытого красной черепицей. По этой высокой черепичной крыше зачем-то тянулась наискосок узенькая лестница, огибающая конек и спускающаяся по длинному скату к более плоской крышке пристройки. Лестница была сооружена из той же черепицы, только изготовленная и уложенная не так, как обыкновенная, и сразу заметить ее было нелегко. Агюст, разглядывая дом, долго ломал себе голову над тем, кому и зачем понадобилась эта совершенно нелепая лестница на крыше. Потом решил, что надо снять в этом доме комнату, а там можно будет и додуматься, для чего сие украшение. Хозяева домика, семейство почтенного кожевника, занимали нижний этаж, а верхние три комнаты сдавали, но получилось так, что в это время в двух комнатах никто не жил, и юный сержант оказался единственным постояльцем семьи Леду. Здесь и отыскал Агюста на третий день Антуан Мадюи, лучший его друг. «Черт возьми, от тебя не знаешь, чего и ожидать», — возопил он, врываясь в комнату и заключая Агюста в объятия. «Твое письмо, от которого у меня волосы встали дыбом, потом известие, что ты вот-вот будешь в Париже, потом я прихожу к тебе в дом и узнаю, что ты перессорился со стариком Роже и сбежал. И вот ты оказываешься в этом курятнике с дурацкой крышей. Ты на крышу обратил внимание?» — с живостью спросил друга Агюст, горячо отвечая на его объятия. «Как ты думаешь, для чего там лестница?» «Что для чего?» — не понял Антуан. «Ах, лестница! Мало ли какому олуху понадобилось прилепить ее к крыше просто для украшения. Но это же определенно дом буржуа», — возразил Агюст. «Середина прошлого века. Они просто для украшения ничего не делают. Этот народ деньги считает. Тьфу! Да ты и вправду помешался. Твой дядя прав», — вскричал Мадюи. «О чем ты думаешь? Думай, что тебе теперь делать? Ведь ты, кажется, надолго прирос к месту. Бог знает, на кого ты сейчас похож. Я знаю, Антуан», — юноша усмехнулся, — «но это не так важно. Ходить я уже скоро смогу получше. Отдохну неделю и опять начну учиться, не то совсем от тебя отстану. Мало того, что ты тремя годами меня старше и учишься уже давно, так вот еще и война мне насолила. А ты бы, может быть, приискал мне какой-нибудь заказ, а, любой, хоть на рисунки для модного журнала. Мне совершенно ни на что жить, а занимать бесконечно у Жозефины просто стыдно. Заказов я тебе поищу», — пообещал, подумав, Мадюи. «Я бы и в долг тебе дал, но, понимаешь, пришлось во второй раз откупаться от военной службы, и на это ушло 5000 франков. Мой отец вне себя от злости, я не могу сейчас просить у него денег». «Понимаю», — кивнул, улыбнувшись, Агюст. «Помоги с заказами, и довольно. Не будем огорчаться из-за пустяков». Они весело распили принесенное Антуаном вино и провели вечер, обсуждая будущее, учебу, возможные успехи. Как в самой ранней юности, оба великолепно понимали друг друга. Второе появление Мадюи оказалось таким же неожиданным и невероятно бурным. Это случилось через 4 дня, в воскресенье. Леду с утра отправились всем семейством к родне, и Агюст остался во всем доме один. Проглотив завтрак, весьма легкий, ибо от тетушкиных денег оставалось чуть больше половины, а работы пока не было никакой, он взялся за книги, которые ему прислала исшая добрая Жозефина. Около полудня снизу донесся отчаянный стук в дверь. Выглянув в окно, юноша увидел под дверью Антуана, но в таком виде, в каком тот, наверное, еще ни разу в жизни не бывал. Без сюртука, в рубашке и съехавшим на одно плечо плаще, забрызганном грязью. Волосы на его непокрытой голове были всклокочены. Он шатался и, вцепившись одной рукой в перила крыльца, другой, колотил по двери. «Антуан, ты что?» — крикнул в окно Рикар. Молодой человек вскинул голову. Лицо его привело Агюста в ужас. Всегда такое красивое, тонкое, смуглое, оно было перекошено гримасой безумного страха и бледно, как простыня. Над правым виском виднелась алая ссадина, кровь текла по щеке, капала с подбородка на воротник рубашки. «Агюст, открой, открой, ради бога!» — прохрипел он, увидев в окне своего друга. «Скорее открой, или я погиб!» В его осипшем голосе было такое отчаяние, что Агюст, позабыв про свою больную ногу, живо вскочил и кинулся вниз. Потом он и сам не мог сообразить, каким образом сумел без костыля пересечь комнату, пробежать верхний коридор и одолеть 2 пролета лестницы. Он опомнился уже внизу, отпирая засов и чувствуя, что от невыносимой боли в бедре сию минуту упадет замертво. Но оказалось, что падать в обморок нельзя, ибо влетевший в просторный коридор Антуан сам без сил свалился на соломенную циновку, простонав еле слышно: «Запри». Пришлось запереть дверь и задвинуть засовы. Затем Агюст опустился на табурет и, преодолев головокружение, спросил сквозь полусжатые зубы: «Кой бес за тобой гонится, Антуан?» Молодой человек привстал и затравленным взглядом уставился на дверь. На его лице смешались пот, кровь и грязь. «За мной гонится полиция», — прошептал он. «Ты, кто-нибудь еще есть в доме?» «Нет, я один». «Но почему? Но за что? Меня кто-то оклеветал», — воскликнул Мадюи, вскакивая и кидаясь к двери, чтобы проверить прочность засовов. «Понимаешь, я насолил тут одному мерзавцу». «Верно, это он. Помнишь, 4 года назад мне пришлось по делам покойного кузена Мишеля побывать у генерала Пишегрю. Через год Пишегрю был арестован. 4, помнишь, теперь нашлись какие-то бумаги о заговоре. И кто-то донес в префектуру, что это я возил их генералу. Нас с отцом едва успели предупредить, они ломились в дверь. Тогда я выскочил из окна. Они преследуют меня по пятам, деваться мне некуда. Ты не выгонишь меня, Агюст, ты с ума сошел». Рикар, морщись, растирал больную ногу. «Но, послушай, ведь твой отец, друг префекта, или нет?» «Да», подтвердил Антуан, «но префекта сейчас нет в Париже. На то был и расчет, через 2 недели он вернется, и отец все уладит, но если сейчас они меня сцапают, то за неделю отправят на тот свет. Помощник префекта туп, как ослиная задница. Господи, помилуй, я не хочу на гильотину». Агюст содрогнулся. «Ты думаешь даже так, но не без суда же, а ведь ты не виновен». Мадюи глянул на него и вдруг истерически расхохотался. «А, суд, не виновен, да-да, а Пишегрю 5, по-твоему, был виновен, однако его не судили, а просто удавили в тюрьме, а герцог Ангиенский 6, генерал и герцог, а я кто? Букашка, с которой не станут и возиться, может, меня и до тюрьмы не доведут, а пристрелят по дороге, они же, о, что это, ты слышишь?» С улицы отчетливо донесся приближающийся конский топот. Антуан побледнел еще сильнее и вдруг кинулся на колени перед своим другом. «Агюст, не открывай им, заклинаю тебя», задыхаясь, шептал он. «Вспомни, что сам недавно погибал, не дай им убить меня, именем Божьим, душой твоих отца и матери, умоляю, не открывай. Встань, черт возьми», закричал Рикар, вскакивая с табурета. «Встань, не будь девицей. Помоги мне подняться в мою комнату, оттуда видна вся улица. Ну, скорее, они уже здесь». Действительно, едва молодые люди вошли в комнату, снизу раздался повелительный стук и низкий мужской голос прокричал: «Отворите». «Почему они сразу стучат в этот дом?» — хрипло прошептал Антуан. «Потому, что он крайний», — ответил Агюст и, подхватив свой костыль, подошел к окну. Перед дверью домика он увидел 5 спешившихся жандармов и какого-то человечка в поношенной одежде, который вертелся вокруг них и стрекотал. «Я слышал, господа, слышал, я живу напротив. Он точно стучался в этот дом». «Так», — подумал Рикар, ощутив в горле что-то холодное и липкое. «Кажется, скверно. Конец». Как эхо его мыслей, простонал сзади Антуан. «Не торчи у окна», — прошептал ему Агюст. «С твоим-то ростом. К стене встань», и, возвысив голос, крикнул в окно: «Вам что тут надо? Хозяев нет, откройте нам, мсье», — прокричал, задрав голову, жандармский офицер. «На кой черт я буду вам открывать, и кто вы такие?» Говоря это, Агюст выдвинул свободной рукой ящик стола, вытащил оттуда коробку и раскрыл ее. В коробке лежали его пистолеты, подарок полковника Шинье. Оба пистолета были заряжены. «Мы, государственная полиция», — прокричал снизу жандармский офицер. «Именем закона, в вашем доме государственный преступник. Помилуй бог, сколько всего государственного», — вскричал юноша. «Не пугайте меня, мсье, этот дом не мой, я сейчас в нем один, и даю честное слово, я не преступник. Это еще надо доказать». Офицер свирепо усмехнулся. «Но вы нас не интересуете, молокосос. У нас есть свидетель, который видел, что к вам вошел опасный заговорщик.